Глава 19. Народу на праздничную службу собралось великое множество. Места в церкви всем не хватило. Стояли на паперти, в ограде и даже за воротами. Через распахнутые двери виделось с улицы мерцание свечей, доносились голоса певчих, приглушенные людским шорохом. Каждому, кто пришел сюда, истово верилось, что рядом стоит незримый Николай Чудотворец, мужицкий бог, который не покинет и обережет в любом деле – землепашеском, ямщицком и торговом. Ему молились, его просили, чтобы послал удачу. Колокольный звон улетал за околицу и терялся в снежных полях посреди березовых колков, обнесенных кружевами просвечивающегося иния, проникал в глубину земной стыни, отогревал корни ржи, наделял их родящей силой. Все, что было в самой шадре, многие люди, дома, торговые ряды, сани и лошади, все, что было за ее пределами, поля, увалы, изубренная гряда тайги, все овивалось звоном, словно живым голосом. Он без препятствия входил в душу, и рука сама вздымалась, прикасаясь к колбу троеперстием. Губы шептали: «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». После службы народ скатился с церковного пригорка вниз, на площадь посередине шадры. И площадь зашевелилась, загомонила, покупая и продавая, споря и торгуясь, а при ловком случае под шумок объегоривая. Торговля у Дюжева катилась как по маслу. Товары, доставленные из Ирбита в Томск, а из Томска лихими зазулинами в шадру, шли на расхват. Брали мануфактуру и скобянку, чай и посуду, а больше всего жаловали мужики вниманием железные плуги. Их разобрали еще до обеда. Вахромеев и приказчики из томских дюжевских магазинов сбивались с ног. На морозе от них пар валил. Сам Тихон Трофимыч, скрывая радость и нагоняя на лицо суровость, прохаживался вдоль рядов, заводил разговоры со знакомцами и собирался уже прогуляться по ярмарке, как тут объявился Васька. Осадил Игреньку, вздыбив его перед зазевавшейся бабенкой, отмахнулся от ругани, которая полетела ему вслед, подскочил к хозяину. «Тихон Трофимыч, дело у меня есть». «Ну?» — ухмыльнулся Дюжев. «А мы хотели в Пим насрать, да за тобой послать». «А я сам явился», — не обиделся Васька. «Дело-то... Игореньку нашего шадринские обидели». «Он чё, девка?» «Обидели». «Смеются, Тихон Трофимыч. Там у их два конишки дохленьких, хвалятся, что обскачут». «Кто хвалится-то, конишки?» — похохатывал на разгоряченным работником Дюжев. «Шадринские хвалятся. Дюжевский жеребец смеются. Хозяина весь задышливый». «Ну!» – посуровил Дюжев, и добродушие с его лица как водой смыло. «Ага, так и смеются», – подтвердил Васька. «Поехали!» – Дюжев сердито шагнул к кошовке. «Не обгонишь? До гроба назем станешь убирать, к вожам близко не подпущу». Любой слух на ярмарке быстрее молнии. Не успел Васька договориться с шадринскими парнями об условиях скачки, а народ уже повалил на крайнюю улицу, которая выходила на тракт. Любил праздный люд на скачки глядеть, хлебом не корми. Ваське того и надо. Столько девок сразу на него пялятся. Шапку заломил, кудри на волю выпустил. Цветастую опояску на барнаулке перетянул туго-натуго, красуется. Скакать решили не вершни, а на кошовках. от середины улицы до первого свертка на тракте, где было кольцо для разворота, и обратно. Дюжев раздухарился, шуба нараспашку, борода на сторону, не мог примириться с обидой. Раззадоренному ему и в ум не пало, что Васька сам надразнил шадринских парней, наговорил им обидных слов и подбил на скачки. Правда, парни сейчас про это и сами не помнили. Кровь гуляла, глаза азарт застил. Три кашовки свободно уместились в один ряд поперек улицы. Людское волнение передавалось и коням. Они расхлестывали копытами утоптанный снег, косили по сторонам широко распахнутыми глазами, а в глазах округлых и влажных цветастое многолюдие, ближние дома и край неба. Отмашка. Гикнули. Полетели, будто сорванные ветром, кашовки, вырываясь на улицу на простор тракта. Васька знал толк в скачках. Лихачить лихачил, но мог и головой соображать. Полного хода Игреньке не давал. Держал его с соперниками ухо в ухо. Перед свертком даже приотстал немного. Боялся, как бы кашовку не занесло. И не прогадал. Обошел шадринских парней, которым пришлось на развороте своих скакунов сдерживать, а в обратную сторону сколько есть моченьки. Тут уж ни себя, ни коня не жалей. Только глаза крепче прищуривай, чтобы ветром не выхлестнуло. Игренька выстилался над землей, и казалось, что он ее не касается, в воздухе отмахивает искрометный галоп. «Дюжевский! Дюжевский!» закричали самые дальнозорькие, когда появилась на тракте стремительно летящая черная точка. Тихон Трофимович успокоился и степенно запахнул шубу, всем своим видом желая показать. И так ясно, что Игреньку не обскачешь. Оторвали, понимаешь, занятого человека от дела, заставили глупостями заниматься. Шадринские парни, потеряв надежду, уже не гнали своих коней. Кинулись абы как. Васька, наоборот, подстегивал Игреньку, не давая им малого передыха. Когда еще представится случай покрасоваться в полной победе? Кашовка влетела в улицу и понеслась, не сбавляя хода, к площади. Люди, расступившись по обе стороны, кричали и махали шапками. И вдруг разом, в один звук, придушенно ахнули, замерли и не шевелились, словно окаменели, глядя на страшную картину. Выскочил неизвестно откуда малой парнишонка, бросился на побережье кашовки, махом желая перебежать улицу, но подскользнулся на самой середине и шлепнулся. Игренька бил копытами землю, раздувая разъяренные ноздри. Его бешеный, иступленный бег не знал удержу. Васька уперся в передок кашовки, потянул на себя вожжи, но Игренька только всхрапывал, задирая голову. Ноги его остановиться не могли. Парнишонка съежился, уткнулся носом в снег и схватился руками за голову. Ближе, ближе. Иные люди от страха зажмурились и не увидели, как мелькнул, отделяясь от толпы, яркий платок. Словно цветок бросили под ноги Игреньки. «Ах!» Повис кто-то, намертво ухватившись обеими руками за узду. Игренька споткнулся, сбиваясь с разгона, рванул в бок, с треском выламывая оглобли, и, потеряв равновесие, тяжело упал. Ваську скинуло с кашовки, как песок с лопаты, шлепнуло об дорогу, и он въехал на пузе прямо в середину толпы. Оголец вздернул голову, заверещал, призывая мамку. Цветастый платок покачивался на задке кашовки, а с дороги, стыдливо придерживая разорванную юбку, поднималась Феклуша. Она еще ничего не успела сообразить и только морщилась от боли, растерянно искала взглядом парнишонку, а тот, вскочив на ноги, пискнул, что обмочился, и припустил на площадь, базлая во все горло. «Маменька!» Очнувшись, все заговорили. Бросились на дорогу. Кто к Игреньке, кто к Феклуше, которая, ступив несколько шагов, ойкнула. Ногу больно. Ее бестолково подхватили на руки, заспорили, не зная, куда нести, но вовремя подоспела суровая Устинья Климовна и разом навела порядок. «Пим, сымите! Садите девку на кошовку!» Приказание послушно исполнили. Цепкими, сухими пальцами Устинья Климовна ощупала зашибленную ногу и успокоила. «Перелому нету, кость целая. Митрий, давай к нам девку. Да скорей, парень, скорей!» Митенька махом подогнал тройку, Феклушу перенесли на сани. Роман сунулся, желая примоститься рядом с дочерью, но Устинья Климовна остановила. «Некого тебе делать, не бойся, не изурочим!» Тут увидела Дюжева и укорила его. «Тебе, Тихон Трофимыч, думать бы надо! Седина в бороду стукнула! Такое смертоубийство распустил! Я утром еще варнака твоего видела! Сразу подумала, свернет шею, либо затопчет кого! Он, вишь, че выкинул! Прута доброго на вас нету!» Тихон Трофимыч не перечил и не оправдывался, сердито поглядывал на Ваську. А тот утирался снегом и стряхивал с ладоней талые ошметья бурого цвета. «Вот девка-то, а!» — раздался чей-то мужской голос. «С такой на медведя ходить можно! Вот отчаюга!» «Слава Богу, хоть обошлось!» — вздохнула какая-то баба. И впрямь обошлось. Игренька даже не покалечился. Освобожденный от сбруи, он вздрагивал, переступая ногами, пока его ходили ходуном. «Коня, коня поводите! Запалится!» Скомандовала напоследок Устинья Климовна и уселась в сани рядом с Феклушей. «Хозяева, простите меня, грешную!» Толкнула Митеньку бодажком в спину. «Поехали!» Народ стал расходиться. Ярмарка еще не кончилась, она лишь в самый разгар вступала, и много чего интересного можно было увидеть. Васька, прихрамывая, несмело подошел к Дюжеву. Тот глянул на его морду, раскатанную, как красный блин. Хотел отругать, но передумал. Махнул рукой: «Сгинь, чтобы глаза не видели!» Васька послушно подался к Игреньке. Роман топтался на месте, с тревогой поглядывая вслед зулинской тройки. «Да ты не боись!» – успокаивал его Дюжев. «Устинья, лекарка знатная, в раз ногу выправит!» Виновато крякнул и позвал Романа в кабак. «Пойдем, брат, погреемся, зябко стало!» Тихо-тихо брела по огненной заимке зулинская тройка. Кони за долгий день приморились, шли неторопким шагом. А Митенька их не подгонял. Придерживал в руках слабо натянутые вожжи, оглядывался на Феклушу и жалел, что дорога до Дюжевского дома уж очень короткая. Устинья Климовна дело свое спроворила быстро. Распарила Феклуши ушибленную ногу в горячей воде, приложила травок, прочитала сухим шепотом молитву и велела Митеньке доставить девку до места. «Да не вздумай гнать!» Вдогонку ему наказывала Устинья Климовна. А Митенька и не думал. Будь его воля, он бы до Дюжевского дома 2 недели Феклушу вез. Но короток путь. У высоких ворот тройка встала. Выбежала Степановна, узнала, в чем дело, запричитала, как на похоронах. Но тут же и осеклась, заторопила Митеньку, а сама побежала в дом, чтобы готовить постель. Митенька взял Феклушу на руки и понес, а она закрыла глаза от пугающей близости. Большущие, выгнутые ресницы вздрагивали. На высоком крыльце Митенька споткнулся, Феклуша распахнула глаза, и он вздрогнул. Столько в них было ласки и благодарности, что хватило бы не только на одного человека, на Митеньку, но и на весь белый свет.